Говорина, снова кивнул Алексей. Не понимаю твою упертость. Ты же знаешь, что происходило в нашем мире и чем это закончилось. Конечно, твои родители всю жизнь были преподавателями научного коммунизма. Я понимаю, в Советском Союзе это была элита. А я вот из семьи инженеров. Разумеется, в 90-х годах моим тоже пришлось несладко, но какая убогая жизнь в СССР была, они мне достаточно подробно рассказали. Неужели ты хочешь, чтобы в этом мире все произошло точно так же? Я уже не говорю о лагерях и расстрелах. Ах, извини, ты же их не признаешь. Да, не признаю, запальчиво произнес Павел. Масштабы так называемых репрессий сильно завышены, и коснулись репрессий только тех, кто действительно боролся против советской власти. А коммунизм? Прости, я борюсь за него не потому, что мои родители жили в хорошей квартире и имели машину. Это здесь ни при чем. И я думаю, не коммунистическая партия виновата, что твоя семья жила в коммуналке и ездила на трамвае. Вообще нельзя все сводить к материальному. Хотя, мне кажется, именно это ты постоянно и делаешь. Пойми, коммунизм – единственный светлый путь, который даст подлинную свободу народам, даст достойную жизнь всем людям, а не кучке избранных. А я так не считаю, печально вздохнул Алексей. Все бы хорошо, если бы речь шла только о теоретических спорах. Только знаешь что, Паша, меньше всего мне хотелось бы, чтобы мы с тобой когда-нибудь встретились в бою друг с другом. Помнишь, что говорил тот знакомый Дмитрия Андреевича? Только сейчас я понимаю, что он был прав. Нам нельзя допустить этого, Паша. Павел машинально дотронулся до револьвера, спрятанного во внутреннем кармане пиджака. Это движение не укрылось от Алексея. В последние дни мичман Костин немало потратил времени на то, чтобы его ученик безошибочно определял, вооружен ли его собеседник. «Черт», — подумал Алексей, — «он при оружии, значит, все очень плохо. Я провожу часы в тире, чтобы метко стрелять в таких, как он носит оружие, чтобы не промахнуться в такого, как я». Господи, ну почему все так глупо? Ведь я не хочу ему зла. Мы же с ним друзья. Неужели неизбежно, чтобы идеологические расхождения сделали нас врагами? Конечно, Леша, натянуто улыбнулся Павел. Мы же друзья. Друзья, улыбнулся и Алексей, но внутренний голос уже настойчиво твердил. Перед тобой человек, решивший встать на твоем пути с оружием в руках. Человек, который неизбежно станет твоим личным врагом. Бойся его, беги от него. А если не сможешь убежать, убей, чтобы не быть убитым самому. Пора, засуетился Павел. Скоро отправление, а мне надо еще в одно место успеть. Рад был тебя увидеть. Спасибо, что зашел, поднялся со стула Алексей. До встречи в Питере. Павел крепко пожал руку друга. Он подошел к вешалке, натянул полушубок, надел шапку, подмигнул Алексею и двинулся к выходу. Глядя ему вслед, Алексей с ужасом подумал, а ведь мне придется расстреливать их пачками. Может, не его расстреливать, но таких, как он. Прав ли я, могу ли я, в тысячный раз задаю себе этот вопрос. А сколько жизней они заберут, если их не остановить? Нет, я буду стрелять. Выйдя из здания морского корпуса, Павел быстрыми шагами пошел в противоположную сторону от порта. Идя мощенной булыжником улицей, присыпанной январским снежком, по которой проносились пролетки или с грохотом колес неторопливо катили ломовые повозки, он думал, типичный провинциальный город империи, пока, что дальше, в моем мире, потом, он будет столицей типичного буржуазного государства, столица захолустной страны, ничего не значащая в мире и пляшущая под дудку капиталистических воротил, какая печальная судьба, но я постараюсь этого не допустить. Здесь это будет столица Финляндской Советской Социалистической Республики. Господи, какой восторг, какое счастье, что я попал в этот мир. А ведь вначале боялся, дурак, как же я сразу не увидел богатейших возможностей, которые мне открывает этот случай. Я могу многое изменить. Если повезет, я даже смогу предотвратить падение коммунизма в конце века. Стоп, что значит «повезет», я решил, и я сделаю, нет, не то, я сделаю все, чтобы коммунизм победил на земле еще в первой половине 20 века, и тогда, господи, я даже не могу представить, что будет тогда, ни Второй мировой, ни холодной войны, свободное развитие человечества, всеобщее счастье, я сделаю это, я добьюсь, вот только Лешка, с которым я только что расстался, не хочет этого». Почему? Он заблуждается, это ясно. Но ведь скоро начнется революция, и тогда, о боже, но я не хочу этого. Я не хочу воевать с ним, Он же хороший парень, умный, добрый. Нет, все будет нормально, все образуется, он поймет, все будет замечательно. За этими рассуждениями он и не заметил, как ноги сами принесли его к нужному месту. Расположенный на окраине Хельсинки трехэтажный доходный дом ничем не отличался от других, столь же неприметных зданий, но для Павла это был главный дом в Хельсинки. Привычно взбежав на второй этаж, он подергал ручку звонка. Через несколько секунд за дверью раздались шаги, и мужской голос шепотом произнес: «Кто?» «Я по поводу ремонта швейной машинки», — назвал Павел слова пароля. Тут же лязгнул засов, и на пороге возник полноватый человек с маленькими, аккуратно постриженными усиками. Он был в костюме тройки и штиблетах. «Проходите», — широко улыбнулся он. Павел попятился, на спине выступил холодный пот. В том, что на конспиративной квартире его встретил незнакомый человек, не было ничего удивительного. Но этот человек не произнес условленного отзыва, и это было опасно. «Что же вы, заходите?» — повторил мужчина, делая шаг вперед и освобождая Павлу проход. «Я сейчас, я ошибся, прошу прощения», — пробормотал Павел и тут же развернулся и опрометью бросился вниз по лестнице. «Стоять!» — голос сзади грохнул как выстрел. «Полиция!» За спиной у Павла по ступеням загрохотали ботинки преследователя. Стараясь не замедлять бега, Павел сунул руку за пазуху и нащупал рукоять револьвера. Пробегая по площадке, он вынужден был приостановиться для разворота, и в этот момент преследователь налетел на него, с силой толкнул к стене. Стараясь обездвижить Павла, он изо всех сил пытался вытащить из-за пазухи его правую руку. Отчаянно сопротивляясь, Павел все же сумел дотянуться до рукоятки спрятанного в кармане пистолета, взвести его и, извернувшись, выстрелить в противника через одежду. Мужчина вскрикнул от боли и отпрянул. Пуля пробила ему руку у локтя. Павел сделал шаг к лестничному пролету и остановился. Внизу, прямо на его пути, стояли двое мужчин в штатском, наставив на него револьверы. Сверху спускался еще один человек, в костюме тройки, с револьвером в руке. «Полиция!» – зычным голосом крикнул он. «Бросить оружие, руки вверх!» Павел остановился в замешательстве. Сдаваться не хотелось, но было ясно, что при первой же попытке сопротивления его застрелит. Однако полицейские не дали ему времени на раздумья. Один из стоящих на нижней ступеньке лестницы подскочил к Павлу, выкрутил ему руку с револьвером и ловким движением обезоружил. Его раненый коллега мертвой хваткой вцепился в юношу с другой стороны. На запястьях у Павла щелкнули наручники. Сверху к ним спускался высокий, статный мужчина в костюме тройки и с тростью в руках. На его лице играла довольная улыбка. По его выправке и выражению лица Павел понял, что перед ним жандармский офицер. Волна гнева захлестнула сознание Павла. Он возненавидел этого человека, который встал на пути к его великой цели. Но, рванувшись из рук жандармов, он тут же получил мощный удар в солнечное сплетение. Задыхаясь и корчась от боли, Павел все же не отрывал ненавидящего взгляда от лица своего главного противника. Он только в этот миг понял, насколько этот человек похож на Алексея. Теперь Павел ненавидел обоих. Алексей вышел из здания финляндского вокзала. Морозный воздух приятно щипал ноздри. Январское солнце заливало всю вокзальную площадь. Около главного выхода из здания вокзала скопились лихачи, но для курсанта морского корпуса они были недоступной роскошью. Однако небольшой кутеж Алексей себе все же позволил. Поудобнее перехватив свой чемоданчик, он направился к трамвайному кольцу. Конечно, 15 копеек за проезд до Лиговки, это недешево, но не тащиться же на своих двоих полтора часа по морозу. Избалованный техническими достижениями 20 века, Алексей далеко не сразу привык к миру, где трамвай был самым передовым, совершенным и дорогим видом общественного транспорта, а большинство необремененных деньгами жителей столицы были вынуждены передвигаться пешком. Ждать трамвая долго не пришлось. Заскочив в промерзший вагон, Алексей купил билет у кондуктора и примостился на длинной деревянной лавке у стены. Трамвай весело звякнул, дернулся и побежал по рельсам прочь от вокзала. Очистив дыханием и пальцами участочек стекла, Алексей рассматривал город. Движение в городе было по-прежнему весьма интенсивным. По тротуарам шагали пешеходы, по проезжей части неслись конные экипажи, тащились ломовые повозки, проскочило несколько автомобилей. Однако война уже наложила на все свой отпечаток. Улицы теперь полнились мужчинами в военной форме и женщинами в облачении сестер милосердия. Словно случайно затесавшиеся среди них люди в гражданской одежде выглядели скорее как редкие напоминания о прекрасном мирном времени, но и на их лицах прочно запечатлелось выражение напряженности и озабоченности. Говорили, что к зиме 15-го в Петербурге не осталось ни одной семьи, в которой хотя бы дальний родственник не погиб или не был ранен на фронте. То ли еще будет, грустно подумал Алексей. Он сошел с трамвая у Николаевского, Московского, вокзала и направился вдоль Лиговского проспекта. Найдя нужный дом, Алексей поднялся по темной, но все же достаточно чисто убранной лестнице на четвертый этаж и нажал кнопку звонка. Ему открыла крупная женщина, одетая как подобает горничной. Смерила гостя недобрым, ревнивым взглядом. «Вам кого?» – процедила она тоном человека, которого оторвали от очень важных дел из-за какой-то мелочи. «Я к Дмитрию Андреевичу», – проговорил Алексей, пытаясь пройти. Однако, заслонив дорогу, горничная обернулась и крикнула во тьму коридора. «Дима, к тебе пришли». Через несколько секунд в глубине квартиры открылась дверь и в проеме появилась голова Санина. «Дмитрий Андреевич!» — крикнул через плечо грозной горничной Алексей. «Добрый день, Лешенька!» — расцвел в улыбке Санин. «Здравствуйте! Проходите, дорогой!» «Дуняша, накрывай к обеду, голубушка, на двоих! У меня сегодня гость!» Горничная нехотя пропустила Алексея в коридор и, фыркнув, направилась на кухню, всем видом словно показывая, что напрасно такой человек, как Санин, собирается тратить время на беседы с ненужными людьми. «Ну, вы просто заправский офицер, голубчик», — протянул Санин, разглядывая Алексея, снимающего шинель. Выправка, походка, да и в глазах появилось уже что-то не сту. Он воровато оглянулся в сторону кухни, не гимназическая. «Да уж», — кивнул Алексей, — «выправку и строевой шаг в морском корпусе добротно ставит. Тут и к дамам строевым шагом пойдешь, а вы уже по дамам путешествовать изволите?» Поднял брови Санин. «Отчего же нет?» – удивился Алексей, проходя в гостиную. В Хельсинки много красных фонарей. Алексей быстро осмотрел небогатое убранство гостиной. Круглый стол со стоящими вокруг него шестью стульями, два кресла у журнального столика, сервант с простенькой посудой и шкаф, доверха заполненный книгами. «По кокоточкам, значит», – вздохнул Санин. «А посерьезнее?» «Да рано еще», – пожал плечами Алексей. «И не время сейчас. Для этого всегда есть время». «Юноша», — улыбнулся Санин, указывая гостю на стул, — «никогда не откладывайте жизнь на потом, а вы, я вижу, преуспели». Алексей показал глазами в сторону кухни. «Она, похоже, числит себя уже в ваших женах, зато я плачу ей меньше», — пожал плечами Санин. «Обещаний, по крайней мере, я ей никаких не давал, о себе лучше расскажите». «Да я, в общем, в письмах уже сообщил все», — произнес Алексей. «Занимаемся. В мае выпуск. Быстро вас», — хмыкнул Санин. «Война, ускоренный курс», — отозвался Алексей. «Ох уж мне эти ускоренные курсы», — печально вздохнул Санин. «Пушечное мясо готовит. Сколько этого еще будет? Взлет, посадка и на убой. Так везде», — проговорил Алексей. «Сейчас, да», — кивнул Санин. «А правильно ли это? Как вам сапоги, не жмут?» «Нет», — удивленно отозвался Алексей. «Конечно», — улыбнулся Санин. «Потому что их профессионал делал, и хлеб растить, и одежду шить, и пароходы водить должны профессионалы. Интересно, почему мы решили, что воевать может каждый? Еще в Древнем Китае говорили, что посылать неподготовленных людей на войну, значит обрекать их на смерть. А настоящий воин – это продукт многолетней подготовки. Я даже не говорю о технических навыках. Психологически бойца и за год не подготовить». В древности, да и в средневековье народные ополчения собирались только в экстренных случаях и использовались в основном как вспомогательные войска. Любой понимал, что сопоставлять профессионального, потомственного воина и крестьянина или мастерового, взявшего в руки копье, просто смешно. А вот потом, в 19 веке это началось, с Наполеона. Амбициозному правителю, который может шагать по трупам, вполне подходит армия, укомплектованная при помощи призыва мирного населения. Он готов класть тысячи чужих жизней за свои амбиции. А вот нужно ли это народу, государству, не уверен. По крайней мере, с моей точки зрения, небольшая профессиональная армия куда как лучше защищает государство и стоит значительно дешевле, чем огромная, укомплектованная за счет призыва мирного населения. И для бюджета обуза, и люди гибнут почем зря. «Значит, вы за профессиональную армию?» – отозвался Олесий. «Конечно», – протянул Санин. «Здесь и обсуждать нечего». В комнату, неся на подносе две суповые тарелки и супницу, Вошла горничная и начала сервировать стол. А как Павел? Когда горничная вышла, осведомился Алексей. Он собирался меня встретить. Наверное, в рейсе. Павел арестован, помрачнев, ответил Санин. Как? Алексей похолодел. Ничего удивительного, ровным тоном отозвался Санин. Я предупреждал его, что этим кончится. И вас предупреждаю, Леша, вы прямым курсом идете на грозу. Но вы же знаете, что будет через 2 года. Начал Алексей, понизив голос. Не знаю, покачал головой Санин. То, что не произошло, всегда может быть изменено. Судьба, конечно, есть, но это не фатальное предопределение, а, так сказать, рекомендация небес. Если приложить достаточно воли, судьбу можно изменить. Вопрос, надо ли? Надо, уверенно произнес Алексей. Вы же знаете, что будет. Сколько крови, какой террор. Я же сказал, не знаю, немного раздраженно проговорил Санин. Но то, что Российская империя прогнила и обречена, вы понимаете. Поднял брови Алексей. Конечно, кивнул Санин. Но вот дальнейшее. Здесь та же колода карт, что и в нашем мире, но игроков больше, а значит, вся партия может сложиться по-другому. Есть еще Северороссия и Северороссы, со своим национализмом и святым убеждением, что все их беды проистекают из объединения с Московией. Чепуха, конечно, всегда проще обвинить во всех бедах соседа, чем выискивать собственные ошибки, но в истории не раз бывало, что такие домыслы ломали всю политическую систему. Мой однокашник, северороссский дворянин, заявил, что москали принесли в Северороссию рабскую душу Востока, улыбнулся Алексей. Это цветочки по сравнению с тем, что я слышу в университете, хмыкнул Санин. Хотя с подобными заявлениями я сталкивался и в нашем мире, в Польше 80-х, а это уже симптом. В нашем мире подобные вещи привели к развалу социалистического блока. В этом могут означать только развал империи. Как только ее тряхнет достаточно сильно, Северороссия отделится, и ничто этому не помешает. И что с того? А то, что коренные североросцы – это люди с совсем иным менталитетом, чем выходцы из Московии. В унию они пошли, полагая, что Московия движется в сторону Запада, и рассчитывая усилиться с ее помощью. Обратите внимание во все последующие годы, как только империя пыталась свернуть с общеевропейского пути, здесь сразу возникала мощная оппозиция. И при Николае I, и при Александре III здесь действовали многочисленные тайные общества, которые боролись за выход из империи, и они находили поддержку среди всех сословий Северороссии. До сих пор двуглавый орел достаточно крепко держал североросцев в когтях, но когда его хватка ослабнет, вы считаете, прихода коммунистов к власти не избежать? Прервал его Алексей. Нет, покачал головой Санин, это естественная реакция на все, что творилось в Российской империи аж со времен Ивана III. Вы же знаете, если сильно отклонить маятник вправо и отпустить, он неизбежно уйдет на сопоставимое расстояние налево, и колебания угаснут далеко не скоро. Чтобы избежать революции крови в начале 20 века, нужно было начинать реформы минимум в начале века 19-го, то есть не выпуская маятника из рук, выводить его в равновесное положение. А теперь, увы, у властей больше нет сил удерживать его, но Северороссию там можно спасти, внезапно воспрял духом Алексей. Полагаю, да, спокойно ответил Санин. Тоже неплохо, выдохнул Алексей. А вы, сударь, простите, самолично ее спасать намерены? Поднял брови Санин. Конечно, отозвался Алексей. Санин чуть помолчал, потом тяжело вздохнул и произнес, глядя в глаза ученику, «Вижу, отговаривать вас бессмысленно. О том, что вы подвергаете себя огромной опасности, я уже говорил. Хочу предупредить еще вот о чем. Раз уж вы решили вторгаться в историю, запомните, придется лить много крови. Так или иначе вы встретите сопротивление в этом мире, сопротивление вооруженное. Вы будете вынуждены убивать ради достижения своей цели». А это не совсем то, что убивать ради сохранения своей жизни. Но ведь я ради людей, протянул Алексей. Благими намерениями устлана дорога в ад, погрустнел Санин. Вы слишком мрачно смотрите на вещи, покачал головой Алексей. Может быть, вздохнул Санин. Но я был обязан предупредить. В последний раз бросив взгляд на яркое майское солнышко, Алексей отворил дверь и быстро спустился по узкой лестнице вниз, в темноту тира. Мичман Костин, как обычно, был там, сидя на стуле спиной к входу, Он чистил разложенные перед ним на столе револьверы. Казалось, старый стрелок был полностью поглощен этим занятием и ничего не замечал вокруг. Алексей бросил взгляд в сторону небольшой двери в глубине тира. Там Костин в свое время оборудовал специальную комнату с движущимися и внезапно появляющимися мишенями, в том числе и теми, в которые по условиям стрелять было нельзя. Почему-то сейчас Алексею стало печально, что ему больше не суждено войти туда. Тяжело вздохнув, он двинулся к наставнику. Стараясь ступать как можно тише, он подошел к Костину сзади и приготовился громко приветствовать его по уставу, но мичман, как всегда, опередил его. «Чего явился?» – буркнул стрелок, не оборачиваясь. «У тебя же сегодня выпускной бал». «Извините», – смутился Алексей, пришел попрощаться. «Завтра утром убываю в распоряжении штаба флота». «Ну, прощайся», – проворчал Костин, поднимаясь и оборачиваясь. Его взгляд упал на большую красную папку, которую Алексей сжимал в руках. Алексей протянул ее наставнику и произнес: «Простите, чрезвычайно стеснен в средствах, рад бы сделать более серьезный подарок, но пришлось ограничиться только этим адресом». Костин раскрыл папку и, пробежав глазами короткую благодарственную надпись, принялся читать аккуратно написанный Алексеем текст песни Высоцкого «Бывший лучший», но опальный стрелок. Высоцкого Алексей любил и многие его вещи, как и эту, знал наизусть. Не будучи в силах приписать себе чужие стихи, он подписал их. Поэт В. Высоцкий. Закончив чтение, Костин расхохотался, а потом сказал, вытирая слезы: «Вот написал. Что за поэт такой?» «Из Москвы», — ответил Алексей. «Да, замечательные стихи», — протянул, успокаиваясь, Костин. «У твоего Высоцкого большое будущее». «Спасибо, удружил. Хороший подарок. Извините, скромный», — смутился Алексей. «Плюнь», — махнул рукой Костин, — «дорог не тот подарок, что стоит много денег, а тот, что от сердца». «Спасибо». Он обнял ученика. В тире возникло неловкое молчание, которое нарушил Костин. «Ну, поздравляю, мичман Татищев». «Спасибо», — кивнул Алексей. «Что же на войну?» — погрустнел Костин. «Так точно». Алексей щелкнул каблуками. «Да ты головой не бодайся, лучше думай», — поморщился Костин, возвращаясь к столу с разобранными револьверами. «За кого воевать-то идешь?» «За отечество», — чуть менее бодро отозвался Алексей. «А, ну да», — еще больше погрустнел Костин. «Конечно, в добрый час, бог даст, выживешь. Только знаешь что, парень, когда эта дурацкая война закончится, подавай-ка ты в отставку. Обидно жизнь тратить на службу толстопузым сановникам и продажным политикам. Ты умный, ты понимаешь, о чем я. В мире много хороших мест для человека с метким глазом и верной рукой. Хочешь, в джунгли, хочешь, в заполярье, но от этих, беги. Даже если они не убьют тебя, то все соки из тебя выпьют, а дотом выбросят на помойку, как ветошь. Не служи им, живи для себя». А потом вот так, в тире, неожиданно для себя пробормотал Алексей. «А хоть бы и в тире», — ухмыльнулся мичман. «Ты что, не видишь, что я счастливый человек? Не видишь? Ну и дурак. Деньги, дрянь, у меня они были. Однажды за месяц заполучил столько, сколько морскому офицеру за 20 лет платит. Все спустил. Дурак был, признаю. Мог бы сейчас где-нибудь во Флориде на вилле прохлаждаться. Но я хотел спустить и спустил. Не в том дело. Я всегда был себе хозяин. Хочу, пошлю подальше. Хочу, приму как лучшего гостя. Я даже сейчас любого послать могу, хоть и в погонах. Когда служишь ради денег и карьеры, нет у тебя такой роскоши. А когда думаешь, что служишь отечеству, еще обиднее, когда видишь, как все, чего кровью добился, разворовывается, губится чиновниками. Если хочешь людям послужить, не министерству служи, не государю. Тем, кому хочешь помочь, напрямую добро делай. Учи, лечи, деньги раздавай, что хочешь. Если самому надо денег, их не только лизанием начальственных задов добыть можно. А положение в обществе – это вообще ничто. Великая честь, думаешь, с президентом поручкаться, с генералом кофейку попить. Те же мерзавцы, что поезда на американском западе грабит, только удачливее. Положение в обществе – лишь средство успокоить совесть, которая постоянно будет твердить тебе, что ты пошел не туда, потратил жизнь не на то. Ты еще молодой, а я этих генералов-адмиралов повидал. Был у меня один друг в Америке, индеец. Знаешь, парень, я горжусь не тем, что с генералами за одним столом ел, а тем, что с ним за одним костром сидел. Все генералы и президенты его мизинца не стоили. Да он и не хотел с ними разговаривать. Он со мной разговаривал. Имущество у него было, дрянь, все на себе унести мог. Иной дурак презирал бы его за это. Но я знал, что он богаче всех миллионеров. Ему принадлежал мир. Понимание у него было. Так что, парень, ценнее понимания ничего у тебя не может быть, потому что оно позволяет тебе распоряжаться собой и не дает другим вертеть тобой и пользоваться твоим имуществом. Туда иди, где ты сам себе хозяин, не давай себя облапошить. В тире снова повисла тяжелая тишина. Алексей, понурившись, смотрел на наставника. «Ладно, парень, сам поймешь, Бог даст», — крякнул вдруг Костин. «Главное, не дай себя обмануть и не обманывайся сам, остальное придет, и в стрельбе практикуйся. Не задирай носа, что лучше в корпусе. До настоящего стрелка тебе еще далеко. Ступай», — чуть помедлив, Алексей выдавил. «Спасибо за все, господин Мичман. Я вам очень обязан. Ступай». Голос Костина приобрел угрожающие нотки. «Никто никому ничего не должен. Я делал то, что мне нравилось. Ты, чего хотел? Неплохо провели время. А теперь убирайся». «Спасибо за все», — повторил Алексей, повернулся на каблуках и направился к выходу. Проводив взглядом ученика, Мичман уселся за стол и принялся чистить оружие. Время снова исчезло для него. Пространство сузилось до пятачка, на котором были только он и револьверы. Он не знал, сколько прошло времени, когда непонятное чувство заставило его обернуться. Закрывая собой весь дверной проем, стоял человек в костюме тройки, в белой рубашке, при галстуке. «Вот это стрелок», окидывая фигуру нежданного гостя опытным взглядом, подумал Мичман. «Такие не промахиваются, да и состязаться с ним в выхватывании пистолета на скорость, пожалуй, сложновато. Я не стрелок, я фехтовальщик», словно прочитав его мысли, мягко улыбнулся Артем, проходя вглубь тира. «Рассказывай», — скривился Костин. «Уж я-то вижу, какая разница, каким путем идти, главное, конечная точка», — отозвался Артем. Он подхватил оказавшийся рядом стул и уселся напротив Мичмана. «Ты считаешь, что я дошел?» — поднял брови Костин. «Конечно», — улыбнулся Артем. «Зря только ты деньги тогда спустил, мог бы сейчас в тропическом раю прохлаждаться. Я тогда думал, что все это не для меня, бизнес, дом, положение», — печально улыбнулся Костин. «И то верно», — кивнул Артем, «но, живя среди людей, надо уметь жить с людьми». «Знаю», — вздохнул Костин. «И я знаю, что ты знаешь», — кивнул Артем. «И что теперь?» — спросил Костин. «Много еще чего», — хмыкнул Артем. «Или ты считаешь, что совершенен? Для начала я предложил бы, научись не искать покоя в вине». «Нет, конечно, не совершенен», — вздохнул Костин. «Да и пить бросить не проблема, было бы ради чего. Но, ты знаешь, я устал. Отдохни», — пожал плечами Артем. «А потом поговорим о том, чем ты хочешь заниматься и чего хочешь добиться. Ты неплохо поработал, особенно с последним учеником. Я показал ему все, что умею, рассказал все, что знаю», — эхом отозвался Костин. «Жаль, у нас было мало времени. Он сможет, он толковый», — улыбнулся Артем и поднялся с мраморной скамьи. Не было больше ни стола с револьверами, ни мишеней на дальней стене. Костин сидел в центре большого зала, полностью отделанного мрамором. Яркое солнце, проникавшее через окна, занавешенные легким прозрачным шелком, заливало золотым светом мозаичный пол. В его лучах необычайным цветом переливалась чистейшая вода в мраморном бассейне, занимавшем почти треть зала. «Что это?» — изумленно произнес Костин. «Твой новый дом, вернее, дворец», — пояснил Артем. «Я полагаю, что мастер достоин дворца. Ты завершил свои пути в том мире, пора осваивать новый. Пойдем, я покажу твои новые владения». «А там», — мотнул головой назад Костин, — «а там сейчас будет смута», — отозвался Артем, — «но тебя это уже не должно волновать, ты и так понял достаточно». Часть вторая. Смута. Эпизод четвертый. Кронштадт. Замок с лязгом щелкнул, и дверь камеры отворилась. Алексей поднялся с нар и встал по стойке смирно. В камеру вошел капитан-лейтенант караульной службы, с кобурой и кортиком на ремне, и два матроса, вооруженные винтовками с примкнутыми штыками. «Гражданин старший лейтенант», — произнес капитан-лейтенант, морщись явно от необходимости называть офицера гражданин, «вас требует к себе адмирал». «Есть», — отчеканил Алексей, сцепил руки за спиной и пошел к двери. Офицер двинулся впереди, матросы последовали за арестантом. Они шли по Кронштадту от здания гауптвахты к дому, который служил штабом и жильем командующему кронштадтской базы адмиралу Аладьину. Слева от них из множества труб поднимался черный дым, в порту стояли под нарами боевые корабли. Ласковый теплый ветерок трепал кроны деревьев. Улица была почти безлюдна. Лишь в отдалении маршировал отряд матросов под командованием какого-то офицерика, да пара подвыпивших рабочих из доков примостилась на углу одного из домов. 1 сентября, думал Алексей, 1917 года. Черт, все идет так же, как и в том мире. Николай II отрекся. Временное правительство, как и у нас, сначала возглавил князь Львов, теперь Керенский, мать его, немцы в Риге. 29-го начнется Маанзунская операция. Последняя боевая операция русской армии в этой войне. Потом большевистский переворот и гражданская война, реки крови, советские 70-летние кошмары, в конце концов ослабление и фатальное отставание страны. Я один из немногих, кто знает, что здесь произойдет, должен это предотвратить. А как? Робкая попытка предупредить командира корабля о грядущих событиях закончилась недельной отсидкой в психбольнице. Спасибо еще доктор, Душка, списал все на психологический срыв после готландского боя. Я достаточно обжился здесь, чтобы не вызывать подозрений, но ни на шаг не приблизился к главной цели. 3 года. За это время я стал боевым офицером российского флота, прошел путь от курсанта через мичмана в старшие лейтенанты. Из мальчика-студента, попавшего в чужой мир, превратился в человека, которому эта реальность даже ближе той. Ну и что? Жестокий прокол. Сдали нервы. Что будет дальше? Наверняка разжалуют и пошлют на Маанзунд. Еще повоюем, пусть и матросом. А дальше, большевистский переворот. Если выживу, моя судьба. А тут никто ничего не знает. В моем мире Балтфлот был рассадником большевизма. Здесь он на 80% состоит из ингрийцев, порода, возникшего на Невских землях из причудливого смешения русских, немцев и представителей других европейских народов, волею судеб заброшенных сюда. Все они не жалуют ни дом Романовых Стюартов, ни временное правительство. Их идеал – независимая демократическая республика. Они больны ностальгией по ставшим легендарными временам средневековой Северороссии. Офицеры считают себя преданными имперским правительством при Цусиме. Здесь эта обида может стать базой для сопротивления большевикам. Но как ее поднять? Надо думать. Времени осталось мало. Они подошли к небольшому двухэтажному дому, стоявшему на набережной, зашли, поднялись на второй этаж и остановились в приемной адмирала. Здесь за тремя столами сидели два мичмана и один лейтенант. Занятые разбором каких-то бумаг, стояли несколько старших флотских офицеров, чего-то ожидавших. Караульный офицер подошел к столу одного из мичманов и доложил, что доставил арестанта по приказу командующего. Тот кивнул, встал и скрылся за дверью кабинета. Через минуту дверь снова открылась, и адъютант дал команду караулу ввести арестованного. Теперь они стояли в кабинете адмирала Аладдина. Оклеенные темными обоями стены и зашторенные окна создавали жутковатое впечатление склепа. За массивным дубовым столом в свете электрической лампы сидел адмирал Анатолий Семенович Аладдин, командующий Кронштадтской военно-морской базой, высокий, грузный мужчина 48 лет. Его лицо украшала известная всему флоту клиновидная бородка. В левой руке он сжимал курительную трубку. Алексей встал по стойке смирно, конвойные стукнули прикладами об пол за его спиной, капитан-лейтенант, как на параде, шагнул вперед, приложил руку к козырьку и доложил: «Гражданин адмирал, по вашему приказанию арестованный старший лейтенант Алексей Татищев доставлен». Адмирал смерил вошедших сумрачным взглядом и произнес: «Хорошо, оставьте нас». Конвой щелкнул каблуками и удалился. Алексей стоял на вытяжку перед адмиралом, а тот неспешно достал из горы бумаг картонную папку и молча начал просматривать ее содержимое. Длилось это минут 5. Наконец адмирал проговорил: «Блестящий послужной список, 21 год, а уже старший лейтенант, дважды Георгиевский кавалер, герой готландского боя, со всех мест службы исключительно положительные отзывы. Притом все командиры отмечают безукоризненное следование уставам и нормам офицерской чести. Объясните мне, Татищев, что произошло? Откуда столь вопиющие нарушения устава и приказа Верховного командования?» «Не сдержался, ваше высокопревосходительство», — отчеканил Алексей. Аладдин поднял бровь. Использование отмененного старорежимного обращения явно не прошло мимо его внимания. Откинувшись на спинку стула, он произнес: «Я охотно верю, Татищев, что 2 года назад у вас, 19-летнего молодого человека, до того в большом деле не бывавшего, сдали нервы после боя при Готланде. Возможно, я бы даже поверил в ваш срыв при виде саботажников и левацких агитаторов. Но вот одна интересная бумага в вашем деле». Он снова открыл папку. В июне 16 года вы стали чемпионом Хельсингской военно-морской базы в офицерском соревновании по стрельбе из револьвера. Соревнование проходило в несколько туров, и ни разу, заметьте, ни разу у вас не сдали нервы и не дрогнула рука. Теперь вы хотите меня убедить, что, обнаружив в своем экипаже большевистских агитаторов, вы совершенно хладнокровно вступили с ними в дискуссию, перетянули большую часть экипажа на свою сторону, убедили матросов арестовать агитаторов, после чего вы сразу потеряли самоконтроль и лично расстреляли агитаторов на месте, прекрасно зная, что это исключительная прерогатива военно-полевых судов. Не верю я в такие помутнения, знаете ли. Алексей стоял на вытяжку, не произнося ни звука. «Я жду ответа», — рявкнул адмирал. «Во-первых, ваше высокопревосходительство», — ровным голосом начал Алексей, — «флот — это не дискуссионный клуб. Я не собираюсь ежедневно дискутировать со всякой революционной сволочью. А к экипажу, где агитаторов расстреливают на месте, надеюсь, подобные господа на пушечный выстрел не подойдут. Во-вторых, в военно-полевых судах в последнее время развелось уж больно много либералов, а уничтожать этих подонков с их антивоенной и антигосударственной пропагандой, почитаю долгом офицера». «Что же», — протянул адмирал, — «теперь вам самому придется изведать, насколько либеральны наши военно-полевые суды. Полагаю, разжалования вам не избежать. Но скажите, откуда у вас, человека молодого, что греха таить, принадлежащего к поколению, увлеченному идеями социализма, человека, которому за барышнями на Невском проспекте ухаживать пристало, а не за большевистскими агитаторами гоняться, вдруг такая ненависть к левакам и антивоенным партиям?» Алексей молчал. Адмирал, насупясь, смотрел на него. Наконец, когда адмирал уже явно устал ждать и явно намеревался что-то сказать, Алексей решился. «Потому что я знаю, к чему это приведет, ваше высокопревосходительство. Откуда вы можете знать?» Саркастически склонил голову на бок адмирал. «Потому что я не тот, за кого себя выдаю», — отчеканил Алексей. «Потому что я родился не в Варшаве в 1896 году, а в Петербурге, вернее, в Ленинграде, в 1984. И правил государством в тот момент генеральный секретарь коммунистической партии Константин Устинович Черненко. Извольте объясниться», — поднялся из-за стола, багровея, адмирал.